Глава 10.56. Появление полубожественного оружия. Мо Фань очистил свои мысли и протянул левую руку. Раскаленный металлический шар издал яркий свет. Мо Фань прищурился. Когда это случилось, он достал золотую шелковую перчатку и медленно надел ее на левую руку. Неизвестно, из какого материала была изготовлена золотая шелковая перчатка, но Мо Фань фактически коснулся горячего металлического шара, который выдавал ужасные сильные волны жара во время кипения. Чи-чи. Находясь на золотой шелковой перчатке, металлический шар издавал сильный трескающий звук. С его поверхности вышла струйка зеленого дыма. Страшная температура металлического шарика была очевидной. Однако золотая шелковая перчатка не растаяла. Мо Фань нахмурился, когда он держал металлический шар. Затем он быстро подошел к металлическому столу, который был рядом с ним, и положил на него металлический шар. Бэнк! Вдруг золотой молот появился в правой руке. Со вспышкой света золотой молоток опустился на металлический шар. Ковка выполняется, только когда металл раскален. Это было очень логично. Мо Фань держал золотой молот и непрерывно бил по металлическому шару. Золотое сияние, которое можно было увидеть невооруженным глазом, окутало золотой молоток. Каждый раз, когда молот врезался, вспыхивал яркий золотой свет. Этот пронзительный золотой свет почти заставлял человека прикрыть глаза. Медленно, все тело Мо Фаня облачилось в слой золотого света. Молот чистого неба. Это действительно молот чистого неба. В этот момент Ся Чэнь больше ничего не мог сделать. Он просто стоял у стены, недоверчиво глядя на золотой молот в руке Мо Фаня. Молот чистого неба, согласно легендам, у него была способность превратить что-то низкого качества в нечто мистическое. Это было снаряжение мечты для всех кузнецов. К сожалению, его можно было получить только благодаря родословной. Только после пробуждения божественного духа чистого неба, можно было бы использовать его. Это было невозможно для посторонних. Ся Чэнь этого и ожидал, но он никогда не ожидал, что потомки секты чистого неба все еще существуют. Неудивительно, что он мог так небрежно и просто сказать, что создаст оружие небесного ранга. Для тех, кто пробудил молот чистого неба, до тех пор, пока у них есть необходимые материалы, было бы легко создать духовное оружие небесного ранга. Думая об этом, эмоции Ся Чэня подскочили. После всех своих усилий, он сможет получить духовное оружие небесного ранга. Оно того стоило. Из-за того, что Ао Цзя ввела в него происхождение боевого мудреца, прочность будущего оружия была намного выше, чем из простого металла, во всех смыслах. После более чем нескольких тысяч ударов молота, металл начал менять свою форму. Левая рука, одетая в золотую шелковую перчатку, постоянно изменяла положение куска металла. Правая рука непрерывно била, подобно падающему в шторме дождю. Из-за этого его левая рука нуждалась в полном и очень точном контроле куска металла. Такой многозадачный метод был очень труден для простого человека. Как правило, для подобного нужны два человека, работающих вместе. Однако Мо Фань мог сделать подобное в одиночку. Это могло быть связано только с тем, что обладатели молота чистого неба были очень талантливыми, и даже лесть не могла описать их истинные способности. После того, как золотой свет вспыхнул еще несколько тысяч раз, блестящий металлический кусок начал принимать начальную форму сабли. Мо Фань щелкнул пальцем и инкрустировал в саблю демоническое ядро 6 ранга с атрибутом молнии. Бэнк! Был громкий удар. Молот чистого неба стучал в точку, куда вошло демоническое ядро в металл. Несравненный яркий свет разлился по всей подземной комнате, заполняя ее золотым сиянием. Ся Чэнь больше не мог держать глаза открытыми. Когда золотой свет исчез, потрескивающие дуги электричества покрыли сформировавшуюся саблю. Какая сильная энергия молнии в демоническом ядре! Ся Чэнь был сильно удивлен в своем сердце. А Ао Цзя, которая выстрелила происхождением боевого мудреца, стала почти призрачной. Она казалась очень слабой, ее пристальный взгляд был полностью сосредоточен на куске металла, который собирался превратиться в небесное духовное оружие. Казалось, ее облик постепенно размывался. Это был знойный день в жаркой пустыне. Был человек, одетый в черную одежду, пронизанную шрамами. В его руке был сломанный меч. Медленно идя по пустыне, он оставил после себя много глубоких следов. «Мастер-болван, я скоро умру!» Внезапно из сломанного меча послышался голос девушки. Тело человека было покрыто ужасными шрамами, и с каждым его шагом кровь капала на желтый песок. Несмотря на страшную жару, его кровь не испарялась сразу. Помимо непрерывных следов от шагов, В пустыне оставались еще следы крови. Жаркое солнце, висящее высоко в воздухе, делало его еще более несчастным. Услышав голос, исходящий от меча, он обнаружил выражение непоколебимой решимости. Улыбка была на его лице, когда он сказал: «Ты не умрешь. До пламенного дворца Феникса еще три ли. Их мастера дворца задолжал мне услугу. Я возьму их божественный камень и запечатаю тебя». Из меча раздавались нечеткие звуки всхлипывания, как будто девушка внутри него плакала. Звук был наполнен несравненным горем. Человек внезапно перестал идти. Его лицо показало мучительное выражение, прежде чем он медленно сказал: «Ты плачешь, заставил тебя плакать, я слишком бесполезен. Выше девятых небес, внутри пламенного дворца Феникса, Санму, мой отец закрылся в уединении. У него нет времени встретиться с тобой. Пожалуйста, уходи». «Разве он не хочет меня увидеть или он не смеет увидеть меня?» — равнодушно спросил мужчина в черном. «Я дал тебе шанс сохранить лицо, но ты отверг его. Ты человек на грани смерти. Подумать только, что ты действительно захотел наш божественный камень. Убирайся. Если ты не уйдешь, не вини меня в беспощадности. Немыслимо, что пламенный дворец Феникса, который был предан в течение десятков тысяч лет, даже не способом сделать что-то, столь же простое, как сдержать обещание. Как неожиданно. Тем не менее, я определенно заполучу этот божественный камень. Ты ищешь смерти, подумать только, ты посмел убить меня». Перед тем, как молодой мастер пламенного дворца Феникса закончил свои слова, на лбу появилась кровавая дыра. Он умер с обидой, смотря на Санму. Он не ожидал, что умирающий на самом деле предпримет против него такие действия. Санму безразлично смотрел на молодого мастера пламенного дворца Феникса. В пределах гор семи мелодий Санму, который отобрал божественный камень, имел силы лишь дышать, когда вернулся в свою пещеру. У него был взгляд, наполненный отчаянием, когда он смотрел на сломанный меч в руке. Яркие вспышки вспыхивали из него, а когда он вставлял клинок в божественный камень, он прошептал: «Надеюсь, ты найдешь мастера, который тебя не заставит плакать спустя тысячу лет». Как только он закончил это говорить, святой отпечаток красной птицы, который в него внедрил мастер пламенного дворца Феникса, взорвался. После сильного взрыва из тела вылетела огненно-красная красная птица. Громовой император Санму превратился в прах. Пучи. Рука Мо Фаня хлопнула по огромному чану, вода желтых источников подземного мира поднялась и приземлилась на духовное оружие. После того, как горячий металл был остужен, настал завершающий последний шаг создания этого небесного духовного оружия. После того, как вода желтых источников подземного мира испарилась и рассеялась, на столе появилась полностью смоляная черная сабля. Из сабли расцвели бесчисленные дуги молнии. Все в подземной комнате могли почувствовать страшную мощь, которая содержалась в дугах электричества. Когда тело Сиачиня ощутило их силу, то непроизвольно задрожало. В то же время, над кузницей, небо было заполнено темными облаками, и гром жутко трещал. Чувствуя странные изменения, Мо Фань быстро сказал: «Молодой мастер Ся, скорее подойди и схвати оружие. Или же это духовное оружие станет оружием без владельца». Сиачень пришел в себя и поспешил. Он сделал несколько шагов к духовному оружию на металлическом столе. Внешний вид полностью соответствовал ожиданиям Сиачиня. Обтекаемое тело меча было сопоставимо с лезвием косы мистических мрачных жнецов. Глядя на это новорожденное духовное оружие небесного ранга, Сиачень подавил свое возбуждение, как только взял его в свои руки. Мгновение дуги молнии исчезли. Остался только блеск на клинке черной сабли. В тот момент, когда Сиачень схватил саблю, странные явления снаружи исчезли. Темные облака рассеялись, и солнечный свет снова засиял на земле. «Какая великолепная сабля! Я продолжу тебя называть Лунная Тень. С этого момента ты, моя сабля Лунная Тень. Я не позволю тебе снова быть уничтоженной», — восхвалял ее Сиачень. Как раз в этот момент Сиачень внезапно обнаружил, что пространство вокруг него искажается. Через мгновение ока он оказался на платформе на вершине изолированного горного пика. «Пр. Как мгновение ока можно было перевести 15 минутами, я не знаю», — он почувствовал на себе пару глаз, уставившись на него сзади. Сиачень быстро обернулся и увидел бледного человека в черной одежде, уставившегося на него. Сиачень был поражен. Он не смог почувствовать, когда этот человек появился за ним. Кроме того, хоть он просто стоял там, Сиачень почувствовал чрезвычайное давление. Он быстро попытался отправить свое духовное чутье. Однако он был поражен, обнаружив, что он не смог отправить свое духовное чутье в то место. Несмотря на это, он оставался спокойным. Это было потому, что он не чувствовал никакого убийственного желания, исходящего от человека перед ним. «Кто вы? Где мы?» Сячень спросил мужчину, чувствуя некое подозрение. Мужчина посмотрел на лунную тень в руках Сячиня и медленно открыл рот, чтобы произнести «Лунная тень» – прекрасное имя. В следующий момент сабля из рук Сячиня внезапно появилась в руках мужчины. Сячень был поражен. Он собирался сделать шаг, но обнаружил, что его тело заковано в невидимые цепи. Он вообще не мог двигаться. Он даже не мог открыть рот. Человек, держащий саблю, встал в странную стойку. Он просто стоял и не двигался. Стоя на вершине горы, холодные ветра постоянно развивали его волосы, открывая его бледное лицо. Хотя Сячень был парнем, он не смог не почувствовать, что этот человек был невероятно красив. Если бы он был на земле, то он определенно бы затмил всех парней-идолов. Медленно Сячень понял смысл его стойки, которую он видел у человека перед ним. Это была одна из частей происхождения боевого мудреца. Это была постоянно изменяющаяся техника нападения. Этот человек, казалось, хотел передать свое понимание этого происхождения боевого мудреца Сячиню, чтобы тот был немного просвещен. Сила человека перед ним была определенно необычна. Это был шанс, который он не мог пропустить. Сячень быстро успокоился и внимательно наблюдал. Когда он полностью сосредоточился, Сячень странным образом обнаружил, что этот человек был похож на него, однако он стоял и не двигался. В его сознании возникла техника сабли, однако в следующий момент шокирующая могучая техника сабли действительно превратилась в разрывающие небеса и разрушающую землю технику меча. Затем, в следующий миг, это превратилось в сотрясающую мир технику копья, которая напоминала сильный шторм. Когда его состояние ума стало ясным, он снова повернулся к неподвижному человеку, держащему саблю. Сячень попытался повторить убийственные движения, которые видел в своем уме, чтобы атаковать человека перед собой. Однако, каждый раз, когда он нападал, его побеждали всего одним ударом. Вне зависимости от метода, который он использовал или методов, его сокрушали. Атака человека была в тысячи раз более тираничнее. Он побеждал каждое движение одним ударом, после которого содрогались небеса. Сячень двинул пальцем, прежде чем вдруг понял, что может двигаться. Лунная тень также вернулась в его руки. Сячень поспешно сказал: «Большое спасибо старшему за урок. Могу я спросить, какое у вас великое имя?» Человек не ответил на вопрос Сяченя и просто сказал, что ему нужно происхождение боевого мудреца, ци атаки. Оно не ограничивается типом оружия или количеством атак. Одно движение уничтожает десятки тысяч методов. Одна лишь ци сотрясает небеса. Запомни, не заставляя ее плакать. Когда он закончил, за горой появилась громовая птица. Человек запрыгнул на нее и улетел. Странное пространство исчезло. Перед глазами Сячиня вновь появилась подземная комната. Глава 11.57. Между успехом и неудачей, молодой мастер Ся, ты в порядке? Спросил Мо Фань, когда увидел Сячиня, который стоял, глупо уставившись в одну точку. Сячень оправился и сказал: «Ранее мой разум затуманился, и похоже я получил наследие». Когда Мо Фань услышал это, он был поражен. Он сразу же попросил Сячиня рассказать ему все подробности. После долгого времени Мо Фань произнес: «Этим человеком, скорее всего, был громовой император, живший тысячу лет назад. Подумать только, что он действительно передал тебе технику боевого мудреца. Техника боевого мудреца исходит от легендарной техники происхождения боевого мудреца. Это секретная техника, которая была создана от происхождения боевого мудреца. На континенте Тенью это была одна из сильнейших боевых техник. В прошлом громовой император полагался на нее, чтобы неистовствовать по всему миру и не имел равных. Тем не менее, техника боевого мудреца была поделена на 6 частей. Когда они станут едины, то превратятся в происхождение боевого мудреца. Даже громовой император научился только форме изменения характера. Если кто-то сможет собрать и изучить все техники боевого мудреца и объединить их в происхождение боевого мудреца, то он станет непревзойденным под небесами. Вспоминая последние слова, сказанные человеком, Сячень произнес с недоумением. Последние слова, сказанные им, были чем-то вроде «не позволяя ей снова плакать». Интересно, что это значит? Когда Мо Фань услышал это, он тоже впал в ступор. Сячень вдруг вспомнил, что Ао Цзя за все это время не произнесла ни слова. После того, как он получил духовное оружие небесного ранга, он был слишком взволнован и забыл о ней. Он не мог не чувствовать вины. Создание духовного оружия небесного ранга было возможно только с ее помощью. Сячень быстро посмотрел на нее. С этим взглядом он был удивлен. Он только увидел, что тело Ао Цзя превратилось в очень слабый иллюзорный образ, как будто она собралась испариться. Сячень впал в панику и быстро бросился. «Эй, сестра Ао Цзя, что с тобой случилось? Пожалуйста, не пугай меня». Казалось, в уголках глаз Ао Цзя были следы слез. Она не ответила на слова Сячиня. Вместо этого она показала горькую улыбку на лице. На протяжении всего времени, когда он общался с ней, Сячень никогда раньше не видел ее улыбки. В этот момент он вдруг понял, что она выглядела очень красиво, когда она улыбалась. Руки Ао Цзя продолжали делать ручные печати, постоянно меняясь, ее тело становилось еще более иллюзорным. Наконец, она сделала яркую печать, которая заставляла все ее тело светиться несравненно светящимися. «Эй, Ао Цзя, что ты делаешь?» Сячень очень забеспокоился и попытался остановить Ао Цзя. Однако, когда он протянул руки, он схватил только воздух. Его руки прошли через тело Ао Цзя. Тело Ао Цзя окончательно исчезло и превратилось в исключительно великолепную печать. Со звуком «су» она вошла в лунную тень. Она засияла и немного изменилась. Сячень мог чувствовать, что мощь, содержащаяся в сабле, существенно снизилась. Тем не менее, Сячень не мог беспокоиться об этом на данный момент. Сячень повернулся к Мо Фаню и спросил: «Старший брат Мо, что случилось с Ао Цзя? Почему она внезапно исчезла?» Выражение Мо Фаня было тяжелым. Он вспомнил о печати рук, которые Ао Цзя сделала ранее, и сказал: «Передай мне лунную тень, позволь мне взглянуть». Сячень передал саблю. Мо Фань взял ее и внимательно осмотрел. После долгого молчания выражение его лица медленно превратилось в улыбку. «Молодой мастер Ся, тебе не нужно беспокоиться. Ао Цзя использовала секретный метод, чтобы использовать свое тело для питания сабли. Она временно запечатала саблю, чтобы сделать ее высшим духовным оружием черного ранга». Выражение лица Сячиня не изменилось к лучшему. «Что ты имеешь в виду? Я просто хочу знать, проснется ли Ао Цзя или нет», — Мо Фань объяснил. «Самое большое различие между оружием небесного ранга и полубожественным — это дух оружия. Когда обычные люди хотят создать полубожественное оружие, им требуется духовный камень божественного ранга, прежде чем они смогут добиться успеха. Тем не менее, в этом мире духовные камни божественного ранга чрезвычайно редки и драгоценны, не говоря уже о божественном ранге. Даже высший ранг уже очень редок. Однако сама Ао Цзя – это дух меча. Чтобы превратить эту саблю, лунную тень, в полубожественное оружие, она использовала себя, чтобы стать духом оружия. По этой причине эта лунная тень временно была снижена до высшего черного ранга. Однако когда-нибудь она превратится в полубожественное оружие. Почему она это сделала? Сячень не мог понять. Он снова обнял лунную тень в своих руках и сказал: «Как долго она будет просыпаться?» Мо Фань ответил: «Это будет зависеть только от тебя». Сячень не понял и переспросил: «Зависит от меня? Что ты имеешь в виду?» «Попробуй взмахнуть лунной тенью и посмотри», — сказал Мо Фэн. Когда Сячень услышал это, он схватил рукоять лунной тени и использовал несколько сабельных техник. Лезвие сабли излучало холодный блеск, пока тихо рассекало воздух. Сабля не издала ни звука. Цвет лица Сячиня изменился. Он быстро распространил прорыв пурпурного громового дракона, устанавливая связь между божественной душой лазурного дракона и лунной тенью. Тело сабли засияло молниями. Каждый взмах сопровождался громом. После всех взмахов Сячиня на лезвии появился образ лазурного дракона. Все это доказывало, что хоть лунная тень и была высшим духовным оружием черного ранга, но мощь в оружии не могла сравниться с обычным оружием земного ранга. Однако проблема заключалась в том, что Сячень не смог услышать гул, исходящий от сабли. Независимо от того, сколько сил он использовал, эта лунная тень не издавала ни звука. «Что происходит? Разве я не ее хозяин?» — Сячень подумал, чувствуя невероятное недоумение. Мо Фань сказал: «Хотя лунная тень уже признала тебя своим хозяином, ты все еще не понимаешь этого. Если когда-нибудь ты сможешь заставить лунную тень издать звук, Ао Цзя сможет выйти раньше». После того, как они поболтали некоторое время, Сячень сказал, что хочет уйти. Мо Фань не пытался больше его задержать и повел Сячня к двери. Они провели довольно долгое время в подземной комнате, где воздух был несколько спертым. В тот момент, когда Сиачень вышел на улицу и почувствовал запах свежего воздуха, он глубоко вдохнул. Духовное оружие было создано. Хотя процесс имел некоторые склоки, он смог выполнить все первоначальные требования Сиачэня. Его цель была достигнута, поэтому пришло время вернуться. Однако Сиачэнь продолжал чувствовать, что чего-то не хватает. Его разум продолжал вспоминать туманную память Ао Цзя и последние слова, которые сказал громовой император, не позволяя ей снова плакать. Вскоре после того, как Сиачэнь ушел, фигура Фэн Фэйсюэ появилась в этой маленькой аллее. Она помчалась, увидев странное явление. Она хотела видеть, кому повезло, что он действительно может получить оружие небесного ранга. Этот парень, он совершенно неприметный. Молодая мисс три раза просила великого мастера Мо, но он все равно отказался помочь. Думать, что он действительно хотел создать для него оружие небесного ранга. Голос, который был немного хриплым и завистливым, звучал из тени Фэн Фэйсюэ. Слабая улыбка появилась на изящном лице Фэн Фэйсюэ, когда она играла со шпилькой. Она сказала несколько игриво: «Шу, ты не хочешь убить его за это сокровище?» Человек по имени Шу ответил: «Существует более одного небесного оружия. Нет необходимости получать его и оскорблять мисс. Однако, думая о миссии, которую дал вам клан, кажется, вы не сможете ее выполнить. Мне никогда не нравилось принуждать других, и условия, которые я ему дала, были довольно прибыльными. Если он все еще не согласен с этим, то это уже не нужно. Кроме того, был достигнут значительный прогресс в подлинной миссии, поэтому эта поездка не была напрасной». День приближался к сумеркам. Однако из-за крупномасштабного аукциона, который только что провел павильон Линлан, на улицах было довольно людно. Когда Сиачэнь шел по улицам, он вдруг заметил, что в нескольких сотнях метров впереди собралась большая группа людей. Сиачэнь припоминал, что впереди, по-видимому, была арена боевых искусств. Учитывая, что там собралось много людей, определенно началась захватывающая битва. На континенте Тенью это было весьма популярным развлечением, люди с доблестью сражались. Такой вид боевых искусств можно было увидеть повсюду. Кроме того, их бизнес шел очень хорошо. Часто появлялись люди, у которых случались некоторые разногласия на улице, и они приходили сюда, чтобы поучаствовать в этом. Для некоторых других, когда они достигли определенного стандарта с их культивированием, они бросили вызов своим врагам на дуэли. Они могли даже раскошелиться на деньги, чтобы бросить вызов хозяину арены, потенциально выиграв большую сумму денег. Как правило, был мотив проведения дуэли, одним из самых важных было быстрое создание себе имени. Хотя стандарты такого рода уличной арены были низкими, новость могла быстро и далеко распространяться. Если бы кто-то мог последовательно выиграть несколько дуэлей, они могли бы стать знаменитостью довольно быстро, в результате чего некоторые большие кланы обратили бы на них свое внимание. Увидев, что еще рано, и у людей рядом с ареной произошел рэкет, что сделало ее особенно оживленной, Сиачэнь решил пойти и посмотреть. «Неужели весь клан Ся переполнен таким мусором, как ты? С небольшим талантом ты осмелился называть себя самым сильным среди молодого поколения города речных чернил? Если такой кусок мусора, как ты, сможет войти в демонический лес, то ты не протянешь и дня». Перед тем, как Сиачэнь приблизился к арене, он услышал голоса, исходящие с арены. Сиачэнь почувствовал удивление в своем сердце. Самый сильный человек молодого поколения в городе речных чернил, может быть, это Ся Цзянь? Почему он здесь? Что за человек это говорил? Голос звучит знакомо. Сиачэню было очень любопытно, поэтому он быстро пробрался сквозь толпу и пошел вперед. Он проигнорировал ругань и проклятие окружающих людей, когда он использовал свою эссенцию, чтобы пробиться сквозь толпу. Когда он добрался до передней части арены, он наконец смог ясно видеть, что происходит. Двумя людьми на арене были Чжанхэ и Ся Цзянь. В этот момент Ся Цзянь уже был покрыт ранами от меча. Он выглядел ужасно жалко, но все еще держался. Для сравнения, Чжанхэ, который был одет в длинные белые одежды, казался совершенно прекрасным. На поверхности не было видимых травм, и у его лица было невозмутимое выражение. Было очевидно, что этот поединок мог закончиться уже давно. Он явно просто издевался над Ся Цзянем, снижая репутацию клана Ся. Когда Ся Цзянь услышал унизительные слова Чжанхэ, его лицо наполнилось гневом. Он громко крикнул, поднял меч и снова напал на Чжанхэ. Сиачэнь спокойно покачал головой. При таких обстоятельствах он не мог сохранять спокойствие. Кровь ударила ему в голову, и он просто обвинял себя в этом. Это приведет лишь к более жестокому унижению. Действительно, это было так, как ожидал Сиачень. До того, как Ся Цзянь мог приблизиться, на его теле появилось еще несколько ран, когда Чжан Хэ отправил несколько потоков ци меча. Когда Ся Цзянь двинулся вперед, он споткнулся и упал назад. Чжан Хэ издевался над ним. «Даже этот мусор из вашего клана Ся сильнее тебя. По крайней мере, он смог вызвать у меня кровавую рвоту. Ты даже не можешь прикоснуться ко мне». Выслушивая слова Чжан Хэ, что он даже не был сравниться с Сячинем, лицо Ся Цзяня дрогнуло. Ему удалось вытащить еще немного энергии, и он внезапно бросился безжалостно атаковать Чжан Хэ. Он выкрикивал, как сумасшедший, заставляя Чжан Хэ продолжать отступать. С этим внезапным изменением ситуации Чжан Хэ оказался пойман неподготовленным. Чжан Хэ с расслабленным ранее лицом теперь стал немного серьезнее. Бесчисленная ци меча прибыла из его тела и взрывом оттолкнулась от Цзяня назад. Ци двигалась беспрепятственно, беспорядочно танцуя, превращаясь в непроницаемый барьер вокруг тела Чжан Хэ. После того, как Ся Цзянь встал, независимо от того, что он делал, он не мог пробить этот барьер, образованный ци меча. Глаза Сячиня просветлели, когда он внимательно изучил этот барьер ци. Раньше этот выброс божественного грома был бесполезен. Только в этот момент выражение Чжан Хэ, наконец, стало серьезным. Его взгляд был таким же спокойным, как вода, глядя на Ся Цзяня. Он трижды взмахнул, и три тиранических ци меча прилетели к трем основным акупунктурным точкам рядом с дантянем Ся Цзяня. Дерьмо. Он хочет покалечить Ся Цзяня. Ся Чень подумал, что он должен был спасти его. Хотя ему не нравился Ся Цзянь, он все еще был членом клана Ся. Учитывая его характер, он не мог быть апатичным и отказаться помогать, когда кто-то был в беде. Пу, пу, пу. Из его рук вырвался поток великолепных молний. Мгновенно они пронеслись по воздуху, разрушая ци меча Чжан Хэ. После этого их сила не уменьшилась и продолжила лететь к Чжан Хэ. Глава 12.58. Ставка «Пурпурная молния» не сильно уменьшилась после разрушения трех потоков ци. Учитывая силу Чжан Хэ как культиватора средней стадии сферы мастера, он мог бы легко избежать этого. Однако, увидев, кто его атаковал, он сразу же передумал. Пучи. Безграничный танец ци меча стал усиливаться. Сверкающая молния была поглощена ци меча и исчезла. Сячень, ты собираешься помочь этому мусору? Это противоречит правилам арены. Чжан Хэ холодно улыбнулся, глядя на Сячиня, который был внизу арены. Ся Цзяню, которого в настоящее время покрывали травмы, уже трудно было стоять. Он попытался встать с гордой осанкой, его глаза были полны болезненного выражения, когда он усмехнулся с трудом. «Ты всего лишь кусок мусора, мне не нужно, чтобы кто-то вроде тебя мне помогал». Увидев, насколько больно было Ся Цзяню, Ся Чень не мог не беспокоиться о нем. Ся Чень посмотрел на Чжан Хэ и сказал, «Я нарушил правила или нет, не определяется тобой. Раньше, когда ты делал свой ход, было ясно, что ты пытался убить его или искалечить. Я не помню, чтобы на этой арене устраивались битвы жизни и смерти. Мастер арены, что вы думаете? Если бы старший сын главы клана Ся умер бы на вашей арене, даже вы не смогли бы отмахнуться от ответственности». Ся Чень обернулся и сказал мужчине средних лет. Этот мастер арены неловко улыбнулся. Это правда, что на его арене не было права на организацию битв жизни и смерти. Чтобы организовать битву такого типа, требовалось подать заявку на более высокоуровневую арену. Несмотря на это, редко бывало, что люди поднимали суету по этому поводу. Даже если бы арена организовала битву насмерть, не было бы никого, кто бы суетился или был недоволен. У этого мастера арены действительно была глубокая родословная. На самом деле он не боялся Сячиня, но в этот момент Сячень атаковал в слабое место перед толпой. Это бы усложнило ему жизнь. Он небрежно махнул рукой. «Вы двое, идите, спустите молодого мастера Ся, возьмите это духовное оружие и отдайте его молодому мастеру Чжан». Молодой мастер Чжан выиграл этот поединок. Ся Цзянь чувствовал себя неудовлетворенным, но на данный момент у него не было возможности сопротивляться. Два культиватора с легкостью его спустили. Чжан Хэ взял это духовное оружие, бросил его кому-то ниже арены и улыбнулся. «Высшее духовное оружие желтого ранга? Неплохо. Чжану, это для тебя». Этот человек был также культиватором клана Чжан. Когда он внезапно получил высшее духовное оружие желтого ранга, Он взволнованно улыбнулся и сказал: «Большое спасибо, молодой мастер. Пошли. Теперь, я думаю, в клане Ся больше не осталось достойных экспертов. Они всего лишь кучка мусора». Чжан Хэ обернулся и хотел уйти. Человек, которого зовут Чжану, последовал за ним и сказал: «Действительно, вы самый сильный человек молодого поколения в городе Речных Черни». Он даже не смог прикоснуться к одежде молодого мастера. Что за слабаки? Я слышал, что Чжан Хэ учился в школе Белого Утеса в префектуре. Тот, кто его обучал, был великим старейшиной секты Туманного Меча. Секта Туманного Меча, в отношении их понимания пути меча, можно сказать, что они не имеют соперников в Великой Империи Цинь. Поскольку он учится у великого старейшины, неудивительно, что он настолько силен. На самом деле Сяо Цзянь не слаб, он уже стал мастером в таком молодом возрасте. Тем не менее, он так и не мог коснуться даже рукава Чжан Хэ. «Вы, парни, не знаете об этом, но то, что Чжан Хэ выпустил, было подлинным ци меча, а не просто выброс эссенции. Он родился с божественной душой меча чистого неба. По этой причине он может высвободить ци меча, которую могут использовать только святые и выше. С боевой душой меча чистого неба и путем мастера меча кажется, что никто в городе Речных Чернил не сможет конкурировать с ним. Похоже, в этом десятилетнем турнире гора Семи Мелодий наконец поменяет владельца». Все внизу арены обсуждали поединок, который только что состоялся. Увидев, что Чжан Хэ собирался уйти, все они высказали свои мысли. Надо сказать, что некоторые из этих людей имели совершенно уникальные мнения. Когда Чжан услышал эти обсуждения, в его выражении мелькнуло лишь небольшое изменение, но он чувствовал себя самодовольным и тщеславным в глубине сердца. Когда он был в городе префектуры, его талант можно было считать только выше среднего, и он не был на вершине. Однако в этом крошечном городе Речных Чернил можно было сказать, что он не имеет себе равных среди своего поколения. «Покидаешь так быстро арену после того, как поиздевался над кем-то?» Ся Чень посмотрел на двух мужчин, уходящих, и внезапно равнодушно крикнул. Чжан Хэ был ошеломлен. Затем он обернулся и улыбнулся. «Ся Чень, ты настолько наивен, чтобы бросить мне вызов? Почему бы и нет?» Ся Чень бесстрашно посмотрел на Чжан Хэ. В его взгляде не было и намека на страх. Чжан Хэ чувствовал себя так, будто слышал самую смешную шутку в мире. Он указал на свой собственный нос и сказал: «Ты думаешь, что после того, как я немного похвалил тебя, правда считаешь себя кем-то, кто воспринимается всерьез?» Чжану только что получил духовное оружие, поэтому он очень хотел показать себя. «Первый молодой мастер, этот парень слишком безрассуден. С культивированием средней стадии основ он осмеливается бросить вам вызов. Позволь мне пойти и испытать его». Чжан Хэ подумал об этом. Чжану был на пике высшей стадии. Кроме того, теперь у него есть духовное оружие. Ся Чень был только на средней стадии, но у него было странное пламя. Однако у него не было духовного оружия, поэтому он не должен победить Чжану. Таким образом, он сказал: «Конечно, но будь осторожен с его боевой душой. У него довольно тираничное пламя». Когда Чжану услышал это, он прыгнул на арену и громко-громко крикнул Ся Ченю: «Мусор клана Ся, ты недостоин молодого мастера моего клана. Меня, Чжану, достаточно, чтобы с легкостью победить тебя. Этот Чжан Хэ, он, должно быть, сейчас думает о том, чтобы показать духовное оружие, которое заполучил. Несмотря на то, что он не ровня Ся Цзяню, он является культиватором высшей стадии основы. Среди молодого поколения города Речных Чернил его все еще можно считать экспертом. Этот Ся Чень по-настоящему безрассуден. Когда он все еще был мусором, любой мог бы его запугать. Теперь, когда он уплотнил свою боевую душу, он стал настолько высокомерным, как безрассудно. Знаешь, что, этот Ся Чень в течение месяца сумел подняться до средней стадии сферы основы. Его талант на самом деле неплох. Даже если его талант и неплох, он по-прежнему остается только на средней стадии. Кроме того, у него нет духовного оружия. Ему не удастся победить Чжану. Взгляд Ся Ченя был таким же спокойным, как вода. Когда он услышал споры, идущие снизу, то не особо поменялся в лице. Он просто равнодушно посмотрел на Чжану и сказал: «Ты мне не противник. Однако, если ты хочешь сразиться, тогда поставьте на ставку это духовное оружие в руке». Чжану улыбнулся: «Какой ты высокомерный человек. Отлично, я согласен. Но что ты собираешься делать, если проиграешь?» Естественно, я дам равноценное сокровище. Двое из них стояли перед мастером арены и подписали соглашение о поединке. Это не была дуэль жизни и смерти. Таким образом, в этой битве, если стало очевидно, что другой человек больше не может сражаться, им не разрешалось его убить. Если кто-то сдался, другому не разрешали делать какие-либо дальнейшие шаги. Или иначе, это будет считаться противоречащим правилам, и они потеряют предмет, который поставили. Двое стояли в своих углах арены и поклонились друг другу. С этой точки зрения дуэль считалась начатой. Сяочэнь не хотел тратить слишком много времени на эту дуэль. Он по-прежнему должен позже бросить вызов Чжанхэ, и это было важно. Этот поединок должен закончиться быстро. Он решил сделать первый шаг. Та, перед тем, как выйти на арену, Сяочэнь уже начал быстро распространять прорыв пурпурного громового дракона, и он уже давно был на пике своих возможностей. В тот момент, когда они закончили кланяться, Сяочэнь внезапно оттолкнулся от земли и полетел вперед. Прыгнув вперед, он был настолько быстрым, что только после его остановки все услышали ветер. Что за скорость? Чжану был поражен. Он не ожидал, что, несмотря на свой низкий уровень культивирования, Сяочэнь первым сделает шаг. Он был слишком самоуверен. Он быстро отступил назад на пару шагов, и его правая рука выхватила меч. Пока он отступал, он постоянно атаковал вспышкой меча, пытаясь временно отступить от Сяочэня. Пучи. Молния окутала руку Сяочэня. Сяочэнь посмотрел и сфокусировался на вспышке. В его глазах появился блеск. Он не собирался уклоняться. Используя свой палец как меч, он выглядел очень внушительно. Он двигался так же быстро, как молния, и ткнул пальцем в эту вспышку. Что он делает? Если он так поступит, то потеряет руку, крикнул кто-то в толпе внизу. Уголок губ Чжану приподнялся в холодную улыбку. Твоя скорость может быть и ужасающая, но моя вспышка уже полностью готова. Если ты не отступишь, то потеряешь руку. Когда Чжанхэ увидел это, он не мог понять, что происходит. Только человек, который закалил свое тело до предела, укрепив сухожилия подобно бронзе и кости подобно железу, осмелится использовать свое тело, чтобы идти против духовного оружия. Этот Сяочэнь, очевидно же, еще не достиг такого уровня. Почему же он атакует рукой вспышку меча Чжану? Правая рука Сяочэня уже вступила в контакт с границей вспышки меча. Если бы он продвинулся еще немного, его ладонь была бы отрезана, превратив его в настоящий кусок мусора в будущем. Однако в этот момент правая рука Сяочэня внезапно остановилась. Его руки остановились прямо перед этой вспышкой меча. Его правая рука постоянно создавала печати. В течение одного вдоха было создано много печатей. Когда Чжанхэ увидел, что Сяочэнь остановился, он почувствовал, что не может понять, что тот сделает. Бум! Из ниоткуда появилась молния, вызвавшая гром и сильный удар в голову Чжану. Это был измененный Сяочэнем удар молнии. Его мощь была значительно меньше оригинальной, но намного более эффективной. После того, как он приблизился, он смог мгновенно выполнить его. Чжану был озадачен обманкой Сяочэня. Когда обнаружил опасность, то уже было поздно избегать атаки. Он мог только высвободить всю эссенцию в своем теле, чтобы защититься от этого удара молнии, который появился из ниоткуда. Бэнк. Молния прошла от его головы к ногам. Из-за того, что ее мощь значительно уменьшилась, он не пострадал серьезно. Однако он теперь был парализован и временно не мог двигаться. «Пока ты парализован, я сделаю свой шаг». Это и был план Сяочэня. Он сразу же пошел вперед и 6 раз ударил в грудь Чжану. 6 потоков фиолетового огня пронзили грудь Чжану, после чего упали на пол арены и сожгли около полуметра, прежде чем погаснуть. Из-за того, что убийство не было разрешено на арене, Сяочэнь не вызывал пурпурное пламя, которое сожгло бы полностью тело, или же Чжану немедленно превратился бы в пепел. Как это возможно? На самом деле он смог мгновенно победить Чжану. Действительно, это пламя в конце было очень тираничным. Чжану уже использовал всю свою эссенцию, чтобы покрыть все свое тело, но он смог создать 6 дыр. Однако Сяочэнь был очень проницательным. Если Чжану не был бы им удивлен, тогда этот удар молнии не достиг бы Чжану с самого начала. Люди под ареной начали кричать от удивления, они не ожидали, что Сяочэнь сможет победить Чжану в 2 хода. Чжанхэ прыгнул на арену и нажал на несколько акупунктурных точек Чжану, остановив кровотечение. Затем он достал золотую мазь и смазал раны. «После нашей встречи твое пламя стало еще более тираничным. Однако, если ты хочешь сразиться со мной, то должен сделать ставку. Ся Чень ничего не ответил и забрал духовное оружие у мастера арены. Затем он бросил его перед Ся Цзянем. Поскольку большинство травм Ся Цзяня были внешними, он уже выздоровел. Он посмотрел на Ся Ченя со сложным выражением. У него в глазах мелькало множество выражений. Та. Ся Чень внезапно достал саблю, лунную тень из кольца мироздания и медленно бросил между ними. Лунная тень врезалась в каменный пол, который был ареной. Без единого звука сабля легко вонзилась в него, оставляя только ручку. Доказательство непревзойденной остроты лунной тени. Высшее духовное оружие черного ранга. Глаза Чжанхэ вздрогнули. Он уставился на лунную тень, которая находилась посреди арены. Глава 13.59. Демоническое оружие лунная тень. Так как ты предложил мне такое серьезное оружие, то я неохотно соглашусь. Высокомерно сказал Чжанхэ, взволнованно глядя на лунную тень, вонзившуюся в пол. Ся Чень энергично взмахнул руками и заставил лунную тень взлететь в его руки. Он сказал: «Я хочу твой меч тени». Чжанхэ изменился. Этот меч тени был также духовным оружием черного ранга. Когда он стал мастером, его клан подарил ему меч тени. Он никогда не ожидал, что Ся Чень действительно захочет его прибрать. Это было только принятие желаемого за действительное. Это наследие его клана Чжан не было обычным духовным оружием. За последние 100 лет многие люди пытались его получить, но все они потерпели неудачу. Чжанхэ холодно улыбнулся. «Какие смелые слова! Ты на самом деле захотел мой меч тени. Ты считаешь, что выживешь, чтобы принять его. Этот парень должно быть сумасшедший». После победы над Чжану, он уже восстановил репутацию своего клана Ся, а теперь он хочет продолжить и бросает вызов Чжанхэ. Разница между ними в полную сферу. Грубой силой это не компенсировать. Если только у него нет небесных боевых техник или божественного оружия. Боевая техника небесного ранга, это возможно? Секта Туманного Меча имеет только низшую боевую технику небесного ранга для учащихся. Как у клана Ся может оказаться нечто подобное? Даже если у него такая и будет, то с его культивированием это будет крайний метод, который приведет его к смерти. Двое на арене проигнорировали людей снизу. Они отправились к мастеру арены и подписали соглашение, прежде чем начать дуэль. Личность двух была весьма неординарной. Кроме того, у них была обида друг с другом. Мастер арены боялся неприятных последствий, поэтому он поднялся и сказал: «Я скажу это только один раз. Если кто-то признает поражение, второй не должен атаковать. Или, я буду действовать лично». Этот мастер арены может и выглядел обычным, но на самом деле в городе речных чернил любой, кто осмеливается открыть арену, по крайней мере достиг великого мастера. Иначе, легко было бы найти человека, который победит мастера арены, и тогда не было бы необходимости в существовании арены больше. Оба не обратили внимания на слова мастера арены. Они не были глупцами. Они определенно не убьют друг друга. Иначе это может привести к войне между двумя их кланами. Большинство из них сделают все, чтобы искалечить другого. На арене противники пошли в свои отведенные углы, смотря друг на друга и освобождая жажду крови. Они ожидали возможности, прежде чем сделать ход. Их ауры столкнулись друг с другом в воздухе. Хотя их тела не двигались, незримое сражение уже происходило. Чжанхэ привело в изумление то, что аура Ся Ченя была не слабее его. На самом деле он не мог подавить Ся Ченя своей аурой. Толпа внизу тоже чувствовала эту странность. С культивированием Ся Ченя он действительно мог противостоять Чжанхэ. Возможно, этот поединок не будет односторонним. Ранее Ся Цзянь, культиватор нижней стадии сферы мастера, даже не мог прикоснуться ко мне. Ты считаешь, что у тебя культиватора средней стадии сферы основы есть шанс? Увидев, что он не смог использовать ауру для подавления Ся Ченя, он попытался морально надавить словами, чтобы тот открылся. Ся Чень не злился, как Ся Цзянь. Он знал, что Чжанхэ пытался сделать. Посмеявшись, он ответил: «Когда я был на низшей стадии, я заставил тебя рвать кровью, теперь я на средней стадии, теперь я могу убить тебя». Чжанхэ равнодушно улыбнулся. «Как ты думаешь, кто ты? Потомок из Святой Земли? Смеешь игнорировать законы природы и превосходить сферу культивирования? Я еще не высвободил свой меч чистого неба, а ты уже думаешь, что обладаешь подобной силой. Независимо от того, обладаю ли я такой силой, ты узнаешь, когда мы будем сражаться», — холодно сказал Ся Чень, решив сделать первый шаг. В конце концов, его культивирование отличалось от Чжанхэ на целую сферу. Если бы они все-таки столкнулись друг с другом, вполне вероятно, что он первым продемонстрировал бы способности. Если это случится, то он сможет одолеть его за одно движение. Молниеносное уклонение. Раздался раскат грома. Сиачень внезапно появился позади Чжанхэ. Лунная тень рассекла воздух, создавая черную тень и быстро атаковала Чжанхэ. В тот момент, когда Сиачень исчез из своего первоначального положения, Чжанхэ сразу ощутил, что что-то не так. После того, как он услышал раскат грома, он сразу же узнал местоположение Сиаченя. Он протянул обе руки, согнул колени и вскочил. Он уже отскочил от арены, но позади него был огромный образ птицы Рух. Это техника, которая сделала старшего старейшину секты Туманного Меча знаменитой. Крылья небесной птицы Рух. Согласно слухам, как только кто-то достигнет в ней полного мастерства, то она позволит обладателю путешествовать по четырем морям и пролететь тысячу ли за один вдох, сказал осведомленный человек снизу. Из-за этой техники Ся Цзянь даже не смог прикоснуться к нему. Сначала я думал, что техники Сиаченя смогут решить эту проблему. Кажется, он не сможет, хотя, вздохнул кто-то. Чжанхэ, который прыгнул, так и не приземлялся. Он повернулся странным образом, как будто был птицей, летящей к Сиаченю. Сиачень удивился и слегка нахмурился. Эти крылья небесной птицы Рух были действительно мощными. Они давали культиватору временный полет. Похоже, слухи об этом правдивы. Банк. Прежде чем у него было время еще подумать, из-за высокой скорости Чжанхэ, они столкнулись. Сфера культивирования Сиаченя была ниже, чем у Чжанхэ. Хотя он мог полагаться на боевую душу лазурного дракона для исключительно величественной силы и демонстрировать мощь, превосходящую его тело, с высокоранговым духовным оружием. Он не мог полностью продемонстрировать всю силу боевой души лазурного дракона. Таким образом, в поединке силы он немного уступал Чжанхэ. В дополнение к Чжанхэ, с техникой полета, у него был еще его меч, который содержал силу подобно великому мастеру. Когда меч и сабля столкнулись, из меча начала вырываться огромная сила. Из-за этого Сиачень не смог сопротивляться и отлетел назад. Более проблематичным было то, что ци меча чистого неба проникла в его тело через оружие. Священный меч, существовавший в древности, превратился в ци меча и атаковал его меридианы. Это было невероятно тиранично. Когда он отступил, Сиачень попытался подавить эту ужасающую ци меча. Только добравшись до края арены, он одной ногой уже вышел из нее, но ему удалось рассеять ци меча. Он оттолкнулся от земли, чтобы снова приземлиться на арену. Все вскрикнули от удивления. Изначально он был отправлен в полет с арены мечом Чжанхэ. Они не ожидали, что ему удастся остаться на арене. Однако было много людей, которые не понимали, почему Чжанхэ не сделал дальнейших шагов, несмотря на такую хорошую возможность. Он же мог заставить Сиаченя вылететь с арены. Все в толпе обсуждали это. Услышав обсуждение толпы, Чжанхэ не смог объяснить свои трудности. Хотя ранее его ци меча вошло в тело Сиаченя, молния из сабли Сиаченя также вошла в его тело. Молния, созданная прорывом пурпурного громового дракона, была намного слабее, чем ци его священного меча. Если он бы ее не рассеял, то это могло бы привести к скрытому урону в конце дуэли. Еще раз, после того, как он полностью рассеял молнию, Чжанхэ крикнул. Эта огромная небесная птица Рух позади него действительно издала чистый крик. Его фигура пронеслась по воздуху, оставив тень. На лезвие его меча появилась двухметровая полоса света. Используя эту скорость, в сочетании с безграничной аурой, он полетел к Сиаченю. Небесная птица Рух на самом деле закричала. Это второй уровень крыльев небесной птицы Рух. Подумать только, в таком юном возрасте он смог изучить это высшее тайное искусство до второго уровня. В самом деле, как ужасно. Согласно слухам, мудрец меча из секты Туманного Меча смог заставить небесную птицу Рух издать божественный крик, который разрушает сердце и легкие, не дав сделать даже движение. Кроме того, этот Чжанхэ активировал безграничную мощь меча чистого неба. Священный меч в сочетании с небесной птицей Рух. На этот раз Сиачень будет побежден. Толпа внизу своими криками поддерживала Чжанхэ и его доблесть. С такой сильной мощью все были уверены, что Сиачень не сможет победить. Даже против великого мастера, движение Чжанхэ должно быть эффективным. Даже выражение мастера арены изменилось, когда он увидел, что Чжанхэ демонстрирует второй уровень крыльев небесной птицы Рух. Выражение Сиаченя стало мрачным, когда он увидел, что этот меч летел к нему. Он знал, что больше не может сдерживаться. Он схватил лунную тень в руки и осторожно провернул ее. Лунная тень начала быстро вращаться. Возникли бурные волны ци, которые окружили ее. Это заставило окружающих чувствовать, что все их тело дрожит. Свет молнии образовался на лезвии сабли. Хотя уже были сумерки, небо казалось светлым, словно днем. Однако то, что заставило людей пребывать в ужасе, было тиранической ци, исходящей от сабли. Это было похоже на рев грома, яростный и свирепый. Казалось, что прибыла величественная армия. Это плохо. Это духовного оружия действительно инкрустировано демоническим ядром. Кажется, это был демонический зверь сферы короля. Бежим. Если демоническая ци проникнет в тела, то обычные культиваторы истекут кровью из 7 отверстий и умрут. П.П. 7 отверстий. 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри и рот. Как ужасно. В этом незначительном городе речных чернил на самом деле появилось духовное оружие с демоническим ядром. Толпа в ужасе убегала, но отбежали они не слишком далеко. Они стояли подальше, взволнованно наблюдая за поединком. Толпа изначально думала, что с мечем чистого неба это будет одностороннее сражение в пользу Чжанхэ. Они не ожидали, что Сяочэнь получил демоническое оружие. В городе речных чернил уже давно не было такой захватывающей битвы, они не могли пропустить ее. Великолепная техника движения крылья небесной птицы Рух в сочетании с древним святым мечом, мечом чистого неба, яростно столкнулись с лунной тенью, которая содержала демоническое ядро демонического зверя 6 ранга, громовой птицы. Бум! Молния столкнулась с мечом. С арены раздался громкий звук, толпа почувствовала, что оглохло. Это было по-настоящему ужасным зрелищем. Из уголка рта Сяочэня стекала кровь. Он делал тяжелые шаги назад на каменном полу. На арене появилась воронка размером в 1 метр. Это показывало, какое давление испытывал Сяочэнь. Тело Чжанхэ отпрыгнуло назад в воздухе. Используя технику движения крылья небесной птицы Рух, он нивелировал силу, исходящую от лунной тени. Чжанхэ нежно приземлился на землю. Его одежда и волосы развивались ветром. С его красивым лицом он выглядел очень изящным. На этот раз двое из них были на ровной земле, никто не пользовался этим преимуществом. Подавляя его бушующую ци и кровь, глаза Чжанхэ выглядели спокойными. Он уже не смотрел на своего противника сверху вниз. Он равнодушно улыбнулся. «Я действительно не ожидал, что у тебя на самом деле есть такое демоническое оружие. Однако, редкие сокровища принадлежат только элите. Если это все твои навыки, то это оружие станет моим. Меч тени!» Чжанхэ громко закричал и схватил меч в руки. Тень меча пронеслась по небу. Меч тени, который был реликвией в клане Чжан в течение 100 лет, появился в руках Чжанхэ. Глава 14.60. Полет на крыльях. Яркая луна, словно огонь. Чжанхэ на самом деле собирается использовать меч тени. История этого меча тени была непростой. Это необычное духовное оружие черного ранга. Это не просто слухи, это правда, что у него необычайное происхождение. У этого меча тени есть скрытая праведная ци. Согласно слухам, предки клана Чжан получили его от мудреца меча. Меч тени против лунной тени. Это необычное оружие. Кто знает, кто победит. Есть ли необходимость спрашивать об этом? Это определенно будет Чжанхэ. Его сила больше, чем у Сяочэня. Теперь, когда у него есть хорошее оружие, поддерживающее его, как он может проиграть? Раньше в городе речных чернил никогда не было такой чудесной битвы. Толпа вдалеке увидела, как Чжанхэ достал меч тени. Звуки обсуждений стали еще более оживленными. Сяочэнь с саблей в руках стоял прямо, его тело было высоким и ровным, как столб. Электрический свет на сабле непрерывно вспыхивал. В его глазах была горячая битва. Даже после того, как Чжанхэ достал меч тени, у него не было страха. Чжанхэ мягко поглаживал меч тени, и он равнодушно сказал: «В мече тени есть праведная ци. Она была оставлена мудрецом меча, которого спас предок клана Чжан. В то время мудрец меча понял праведную ци, он стал непобедим в 4 морях. Хотя в мече была только одна нить ци, она могла существовать 1000 лет. Она никогда не рассеется. Сегодняшняя смерть от лезвия этого меча – твоя удача». Праведная ци, Сяочэнь холодно улыбнулся в своем сердце. Хотя эта праведная ци была очень грозной, это была просто вещица из святой земли. Происхождение боевого мудреца, которое Ао Цзя оставила в лунной тени, было наследием громового императора. Громовой император использовал эту 6-ю часть происхождения, чтобы создать меч громового дерева. Было непонятно, сколько святых людей он убил. Если Чжанхэ хотел думать о нем в качестве своего фундамента, Сиачэнь не возражал бы сделать для него сюрприз. Чжанхэ увидел, что нет никаких изменений в ауре Сиачэня. Он не мог не чувствовать себя немного разочарованным. У Сиачэня было сильное сердце. Никакие слова не могли поколебать его уверенность. Его сердце не было затронуто, и его аура не уменьшилась. Не было очевидного слабого места, что затрудняло его движение. Поскольку он не сделал ход, я сделаю его. Чжанхэ подумал, что он наполнился великим духом. Если бы он сегодня не мог справиться с культиватором средней стадии сферы основы, то в будущем возникнут проблемы. Он определенно станет клоуном в префектурной секте Белой Скалы. Ему не удастся войти в Святую Землю. Таким образом, он должен был выиграть эту битву. Кроме того, она должна стать большим триумфом. Победа, которую нельзя критиковать, чтобы убедить людей. Оставить пятно на Сиачэне, которое ему было бы трудно смыть. Чжанхэ громко крикнул, и праведная ци в мечети не полностью вышла. Тираническая, разрушающая землю, все уничтожающая ци распространилась повсюду. Прежде чем меч успел совершить удар, импульс от меча уже был послан. Праведная ци, она существует на небе и на земле, она атакует, как предначертанное, наказание для богов и истребление для дьяволов. Чистое небо меч ци, она следует моим желаниям, его наконечник меча указывает на то, что я хочу, его ци распространяется во всех направлениях. Крылья небесной птицы Рух, они приходят и исчезают без следа, столь же стремительные, как ветер, столь же мощные, как молния. Умри, умри, умри. В этот момент Чжанхэ фактически объединил три вида высших атак. Меч чистого неба с праведной ци, добавляя высшую технику движения. Кто сможет защититься от такого приема? В этот момент, как шквал, мчащийся вперед, безграничное намерение убийства бросилось к Сиачэню. Меч в руке Чжанхэ светился ярким светом. Двухметровый меч взорвался и выпустил безумную ци меча. Пуцы. Сиачэнь никогда не видел такого быстрого меча, и в предыдущий момент Чжанхэ все еще формировал свет меча. Сиачэнь не видел, как он поднимает меч, но в следующее мгновение свет меча уже появился перед его глазами. Сиачэнь был несравненно удивлен в своем сердце. В этот момент он действительно почувствовал ауру смерти. С давних времен самым большой вещью, на которую он опирался, была низшая боевая техника небесного ранга, дракон, поднимающийся в небеса. Даже если бы ситуация была еще хуже, пока он использовал технику возвращения лазурного дракона, даже если бы было 10 Чжанхэ, они все превратились бы в золу. Однако ситуация перед ним не была хорошей. Скорость Чжанхэ была очень большой. У него, вероятно, не было шанса использовать возвращение лазурного дракона, прежде чем он был бы убит. В этот момент у него не было времени слишком много думать. Свет меча уже соприкасался с волосами на голове. Если он все еще не мог придумать решение, он получил бы очень серьезную травму. Поскольку у него не было возможности уклониться, он мог только столкнуться с ним. Небесный щит молнии. Это был критический момент жизни и смерти, поэтому Сиачэнь использовал небесный щит молнии. Этот небесный щит молнии смог заблокировать атаку боевой техники черного ранга, когда он был на низшей стадии сферы основы. В этот момент он уже стал культиватором средней стадии сферы основы. Его эссенция усилилась более чем в несколько раз. Думая об обороне небесного щита молнии, он должен был увеличиться более чем в несколько раз. Взрыв. Свет меча столкнулся с защитным щитом мерцающего электрического света и издал громкий звук. Из него вышла огромная волна энергии. Сиачэнь, который прятался за щитом, был потрясен, его внутренние органы все сдвинулись. Его снова вырвало глотком крови. Для обычного культиватора сферы основы, если бы его внутренние органы переместились, он, вероятно, потерял бы свои боевые способности. Однако тело Сиачэня было смягчено большим количеством духовной энергии. В дополнение к силе прорыва пурпурного громового дракона, ему не нужно было слишком много думать об этом. Он смог продолжить битву. Чжанхэ посмотрел на небесный щит молнии и слегка нахмурился. Он не знал, какая это была сильная оборонительная техника. Небольшая трещина на щите фактически начала медленно восстанавливаться. К черту эту сильную оборонительную технику. Перед праведным ци, ты сломаешься. Полет на крыльях, линия разреза. Чжанхэ слегка крикнул, все его тело, похоже, слилось с мечом, чтобы стать одним целым. Сияние этого меча сохранилось. Там не было никакого цвета, ци меча или ветра. Сияние этого меча ударило небесный щит молнии Сячиня. Не было звука, но электрический свет щита быстро уменьшался. Сячень перенес тяжелый удар и вырвал еще одним глотком крови. Его руки быстро сформировали ручные печати. Два из пяти облаков у лазурного дракона рассеялись, превратившись в бесчисленные нити сущностей, вошли в небесный щит молнии. Свечение на щите снова стало ярким. Полет на крыльях, хаотичный танец тысячи лет. Чжанхэ не чувствовал себя обескураженным и использовал другую мощную технику меча. Сравнивая его с предыдущим ударом, этот удар был намного более величественным и мощным. Безграничная ци меча была подобна шквалу среди осеннего ветра. Она атаковала небесный щит молнии. Чжанхэ быстро изменил позицию. Каждый раз, когда он менял положение, было 20 лучей ци меча, атакующих небесный щит молнии. Он неоднократно менял позиции в воздухе, так как он отправил в общей сложности 1620 лучей ци меча. Каждый луч ци меча имел половину силы линии разреза. Сячень настойчиво поддерживал небесный щит молнии, но кровь все выливалась из его рта. Однако он не собирался сдаваться. Он освободил свое духовное чутье, чтобы выяснить, где находится Чжанхэ, и наблюдал за изящностью его движений. Несмотря на то, что он был тяжело ранен, и с огромными потерями в энергии, его сердце не было в беспорядке. Его аура не уменьшилась, и у него все еще не было никаких открытых мест. Полет на крыльях. Я помню, что это была боевая техника, созданная мудрецом меча, который покинул секту Белой Скалы. Думаю, что Чжанхэ действительно изучал ее. Хотя это только первые два шага, этого хватит, чтобы показать презрение к другим из того же поколения, что и он. То, что Сячень тоже непрост, под объединенной силой праведного ци и ци меча чистого неба, он может упорствовать до сих пор. Чжанхэ на самом деле действительно не объединил крылья небесной птицы Рух, праведную ци и ци меча чистого неба. Это просто форма бессущности. Или же этот меч мог бы легко убить человека на пике великого мастера. Посмотрите на Чжанхэ. Похоже, что он собирается использовать третий шаг крыльев. Неужели это возможно, что он освоил три движения полета на крыльях в таком молодом возрасте? Толпа издалека кричала. Сегодня этот поединок расширил их горизонты. Не только Чжанхэ, но и Сячень также неожиданно удивил всех. Полет на крыльях, яркая луна, словно огонь. Несмотря на удивление толпы, это третье движение полет на крыльях, яркая луна, словно огонь, все еще исполнялось Чжанхэ. На арене Чжанхэ стоял в 20 метрах от Сячиня. Его меч указывал на небеса. Вечернее небо внезапно стало несравненно черным. Полнолуние медленно поднималось, светящаяся луна ярко освещала небо. Думаю, что таинственные явления появились. Какой ранг боевой техники, этот полет на крыльях? Почему он настолько ужасен? Никто не ожидал, что третий шаг полета на крыльях может вызвать появление таинственных явлений. Над полнолунием появилась едва заметная фигура, держащая в руках духовный меч. Казалось, что он пришел с небес. С полной луной, улучшающей его внешность, эта слабо различимая фигура чувствовала себя как божество, спускающееся на землю. Чжанхэ, который был на арене, мягко размахивал мечом. Фигура в небе последовала за его движениями. Внезапно он указал своим мечом на Сячиня, который стоял за небесным щитом молнии. Сячень почувствовал, как будто его сердце перестало биться. Пространство вокруг него потемнело. Казалось, все исчезли. Не было ни Чжанхэ, ни мастера арены, ни толпы. Была только безграничная тьма и одиночество, которые распространялись повсюду. Это было ужасное чувство. Те, кто не был в нем, не понимали, каково подобное чувствовать. Сердце Сячиня было безумным и собиралось сделать ход. Только в этот момент боевая душа лазурного дракона в его теле мягко заревела. Темное пространство моментально разрушилось, и окружение вернулось к тому, каким оно было раньше. Сячень, наконец, успокоился. Чжанхэ поднял брови. Очевидно, он чувствовал, что сердце Сячиня колеблется. Тем не менее, он внезапно успокоился. Однако в этот момент он не мог позволить себе слишком много думать. Луна уже поднялась высоко в небо, он больше не мог ждать. «Сломайся для меня!» Чжанхэ громко закричал, когда его меч неистово указывал на Сячиня. Фигура в небе, казалось, почувствовала гнев Чжанхэ и одновременно закричала. «Сломайся для меня! Сломайся! Сломайся! Сломайся!» В этот момент окружающие были поражены сердитым криком Чжанхэ. Мощное давление распространялось повсюду. Казалось, что в этом голосе была сила, заставляющая людей чувствовать страх. Это голос божества, это яркая луна, словно огонь, действительно может произнести голос божества. Культиватор с низкой силой среди толпы на расстоянии упал в обморок от голоса этого божества. Даже культиваторы, которые были немного сильнее, чувствовали себя неловко. Голос божества уже настолько ужасен, насколько мощным может быть следующий удар, кто-то вдали из толпы сказал дрожащим голосом. Сердце Сяченя было спокойным, как вода. Высшая техника культивирования из компендиума по культивации, прорыв пурпурного громового дракона, отчаянно распространялся. Его эссенция использовалась по полной. Слабое фиолетовое свечение фактически возникло на его теле. Чжанхэ стоял на своем месте. Он совсем не двигался и просто указал своим мечом на Сяченя. Затем он ударил вниз с 20 метров. Что он делает? Даже если он святой, после того, как меч пролетит 20 метров, его мощь значительно уменьшится. Это не поможет ему сломать мой небесный щит молнии. Сячень был очень озадачен, когда подумал об этом. Он поднял голову, прежде чем показать выражение подавляющего шока. Наконец он понял, что делает Чжанхэ. Фигура на луне фактически подражала движениям Чжанхэ и безжалостно ударила вниз. Яркая луна, словно огонь, яркий свет в небе, человек с небес, меч божества, смертные подобны муравьям, кто может защититься от него?